День 8. Пергамент 1. Предыдущий текст я прервал на середине фразы, потому что Нафаня... Да. Действительно, с тех пор, как боженька тьма или карма наградила, или наказала, меня этим рыжим идиотом жить стало веселее. Правда, не сказать, что лучше. Короче, он уронил денежку. Монетка звякнула, подпрыгнула, покатилась и провалилась в щель между половыми досками. Это была трагедия. Для трактирщика. Нафаня-то что? Нагнулся, голыми руками оторвал одну доску. Выломал вторую. Вырвал третью. Четвертую сломал пополам и выбросил обломки. Пятую просто отодвинул, но на ней стоял стол. Стол перевернулся, и все запасы пергаментов разлетелись по комнате. А я теперь заляпан чернилами еще живописней. В два слоя. Довольно интересные пятна получились, должен признать. Не менее 50 оттенков сине-фиолетового. Нафаня ласково улыбнулся и спас денежку. «Нашел!» Конопатый продемонстрировал бесполезную медяшку. «Молодец», — сказал я. «А пол починить сможешь?» В этот момент дверь распахнулась. На пороге с белым почти как у меня лицом стоял трактирщик. «Ужинать пора!» — констатировал Нафаня. Отодвинул впавшего в ступор целовальника могучей десницей и гулко потопал вниз. Я быстренько дособирал оставшиеся разлетевшиеся листы, и пока хозяин не опомнился, наехал. «Это что у тебя тут за бардак творится? То окна бьют, то полы ломают. И это образцово-показательный трактир высокой культуры и сервиса? Короче, требую возместить мне моральные издержки материально. Чего неясного, половину денег за постой возвращай. Быстро! Нет, две трети возвращай!» «И вы с съедете?» По-моему, трактирщик был готов в этом случае вернуть все, а может, еще и добавить. Жаль, нельзя. «И не мечтай. Я тут у тебя до пятницы точно, а может, и до понедельника. Чердак до понедельника в аренде, помнишь? Пентхаус!» Вот ведь ляпнул неосторожно, когда заселялся. А гад этот запомнил красивое слово. «Пентхаусом он был, когда тут стеклянное окно имелось. А теперь чердак чердаком. Что на ужин?» «Каша?» «Какашу сам ешь. Ты же знаешь, мне нужно мясо!» «Расходы?» «Твои меня не касаются. Мы договаривались при заселении о трехразовом мясном питании, так что не гунди и не перечь. А пойди и обеспечь». «Но твой холоп тоже ведь ест. Да еще как? За четверых?» «За им слопанное могу рассчитаться». «Самим холопом!» «Боже упаси!» Трактирщик представил, как я убегаю в ночь, оставив Нафаню в трактире навсегда. Сглотнул, побелел еще больше и пролепетал. «Ну, есть еще с обеда телятина, вареная, но она холодная». «Эх, поживешь тут с вами, научишься есть всякую гадость. Подавай телятину, а пока я буду есть, комнату в порядок пусть приведут». «Так я это... того... хотел просить... ты это... не высовывайся, тут сиди, я сюда подам». «А чего так?» «Там это... днем еще... ну, когда ты этого непутевого лечил, приехали двое. Ты бы им не показывался, а? Они тогда в конюшне были, тебя не видели. А сейчас внизу сидят, ужинают, переночуют и уедут. Потом это... выходи». «А что за двое? Чего мне их бояться?» «Опрышки». «Опричники?» «Не, опрышки». «А это кто?» «Ну, как сказать? Они смотрят, где, кто, кого и как. И если чего чудное видят, мытаря дознавателя присылают с отрядом. И все ведь жрут. А с тем мытарем... ну, мытарство сплошное. Или мзду надо, чтобы уехал, или... ну, все плохо может кончиться. Я и дочь свою спрятал. А опришек никто не любит, но все уважают. Бывает, они помогают. Сами денег с казны не получают, живут народным кормлением. Ну, это ладно. Посиди тут от греха. Ты ведь выглядишь чудно для наших мест. Как раз по их части непонятность». «Ладно, тогда вина мне принеси. Пару кувшинов». «Но вино в договор о постое не входило?» «Теперь входит. Нужно же мне тут чем-то заниматься, пока вы там от выездников внештатников отмазываетесь. А то ведь выйду. Страсть как на опрышек посмотреть интересно». «Ладно, хорошо. Не надо, не надо. Сейчас принесу. Токма не вылазь». Предлагается задание не попасться на глаза. В течение ближайших 12 часов вы ни при каких обстоятельствах не должны выходить из своей комнаты. Награда — благодарность трактирщика. Штраф за невыполнение — изгнание из трактира. Принять? Да, нет. А что, есть варианты? Конечно, да. В этот момент снизу раздался короткий вскрик, громкий треск и звон бьющейся посуды. Целовальник сглотнул, побледнел еще больше, хотя казалось уже некуда, и бросился в общий зал. Я аккуратно закрыл за ним дверь и, стараясь не споткнуться о развороченный пол, пробрался к столу. Сижу, вот пишу. Снизу кто-то орет. Догадываюсь, на кого. И вроде даже дерется. Понятно, с кем. Да жуть, интересно, что там конкретно происходит. Но смотреть не пойду. У меня же квест на репу. Лучше опишу, что со мной дальше происходило. Ведь сейчас начнется самое интересное. Сначала хотел преодолеть огненную преграду с разбегу. Ага, и в последние доли секунды красивым перекатом вырваться из... Но вовремя одумался. Отметил дохлыми мурашами примерно равный длине ловушки кусок коридора, но в противоположную от нее сторону, разумеется. Как только пламя погасло, с обычной своей скоростью пошел. Прошел. Огня все еще нет. И сейчас нет. И сейчас. А пора бы уже. Подошел ближе. Заполыхало. Понятно. На всякого задрота довольно простоты. Вовсе и не нужно пробегать или время рассчитывать. Достаточно просто вот на эту плиту не наступать. Внимание! Вы разгадали принцип действия ловушки. Поздравляем! Ваш навык тайники и ловушки повысился на 1. Текущее значение 1. Ваше качество наблюдательность повысилось на 1. Текущее значение 1. Ваше качество хитрость повысилось на 1. Текущее значение 1. Женский голос проговорил все это так радостно, так воодушевленно и с таким явным облегчением, что, казалось, данное событие является главным во всей его голоса, жизни позитивом, а то и не одной. Именно к разгадыванию мной принципа действия нажимной плиты голос стремился через множество инкарнаций. Готовил, лелеял, воспитывал, обучал, вел меня многие-многие годы. Вот прямо сюда, к этому вот кирпичу. А теперь все. Дитятка выросла, научилась самостоятельно нажимать на рычажок унитаза. Вот ведь прицепился. Постоянно об унитазе думаю. К чему бы это? И можно, наконец, начать заниматься собственными делами. Например, в блаженном ничего не делании размышлять о том, как же круто ничего не делать. Задача максимум на ближайшие несколько эпох выполнена. Да здравствует нирвана. Ага. В общем, взбесил меня голос неимоверно, хотя вроде и сообщил приятную новость. Матюкнувшись, я его отключил. Наверное, зря. Дальше пошел осмотрительней. И действительно, пару ловушек обнаружил. А одну нет. Выскочившее на уровне паха лезвие отчикало мне все мои плюс 15 сантиметров подчистую. По ходу дела прихватило и кусочек первого слагаемого. Больно было ужасно. Я взвыл и метнулся вперед, обильно забрызгивая кровью стены, пол и даже потолок. А вот ХП снесло всего 20 с хвостиком. Бр. Угу. С хвостиком. Не может быть, чтобы эти сантиметры такими неважными для организма были. Повесился дебаф «Обильная кровопотеря». Минус единичка жизни каждые полсекунды. Привалившись к стене, схватился руками за голову. Скулил и кастовал лечение. Кастовал и ныл. Истекал кровью и жалел себя. Когда маны оставалось всего ничего, в одурманенном болью разуме мелькнула мысль. С трудом подполз, подобрал крайнюю плоть, приложил к поврежденному месту. Кровопотеря тут же изобильной стала вполне заурядной. Слава богу, тьме во мне, пролетающему мимо духу Гиппократа, да кому угодно и всем подряд. Становиться Рэбе или Мулой не придется. Все нормально приросло, не осталось даже шрама. Вот такой страшный эпизод в моей жизни произошел. До сих пор в кошмарах снится. Хоть и кончилось все хэппи-эндом. Счастливым концом, то бишь. Я его спрашивал. Он, конечно, не ответил и не стал меня убеждать, что счастлив ко мне вернуться, но вид имел довольно бойкий и радостный. День 8, пергамент 2. Прибежал мальчишка, принес еду и вино. Я попытался его расспросить, что там внизу происходит, но пацан оказался глухонемым, только мычал и изображал непонятные пантомимы. Я кинул несчастному бесполезную медяшку. Тот, радостно гукнув, смылся, пока не отобрали. Потом пришел какой-то мужик с бородой, топором и перегаром. Жутко злой. Я его раньше не видел. И дай тьма больше не встречаться. На внешность, ну, чисто разбойник с большой дороги. Пока он чинил пол, я сидел попеременно то на столе, то на подоконнике. Сидел бы и на кровати, но она в комплект меблировки чердака теперь не входила. На все предложения помочь мужик зыркал недобро, цыкал зубом и грубо рычал что-то неразборчивое. Вино оказалось неплохим. Вообще местные пьют брагу. Жуткое пойло. И хмельной мед. Получше, но не так вкусно, как может показаться из названия. А вино все привозное и потому дорогое. Но не заоблачно дорогое, а просто. Ну, не на каждый день. И не для всех. Я сидел, пил вино, закусывал холодной телятиной, а бандитский зодчий, бубня шепты, подавился, чинил пол. Потом грозно осмотрел останки кровати и, зарычав по-звериному, пнул обломки лаптем. Видимо, крафт мебели у него не прокачан, понял я. Бросив на меня последний яростно запоминающий взгляд из-под лобья, злобный мастер ушел. Я с облегчением выдохнул. Все время, пока он работал, казалось, что вот сейчас развернется и рубанет топором буржуя-угнетателя. Но проклятием заклейменный решил обождать с бунтом бессмысленным и беспощадным. По крайней мере, до встречи в каком-нибудь безлюдном месте. Пронесло. Шум внизу стих, а на Фаню все еще не притащили. Или он всех победил в этот раз? Ну да ладно. Поживем, увидим. Из комнатки выходить все равно нельзя. Буду писать. Хорошо, воды было с запасом. Я полностью отличился, восстановил ману и бодрость. Еще раз прикинул, куда бы вложить свободные очки. Но они ничего по большому счету не давали, поэтому снова решил повременить. Мало ли. Вот найду броню, требующую стойкости, а очки в ловкость уже слиты. Или бижу какую-никакую на духовность, а очки в силе. Короче, пока ничего не ясно. Придется мучиться. Через 3-4 поворота, наконец, вышел в большой круглый зал с круглыми же колоннами. Во все стороны из него вели 11 выходов, абсолютно одинаковых. Посередине древнего мрачного зала, вот клянусь, оранжевая машина времени из старинного фильма «Гости из будущего». Я ее отлично помню. В детстве мои старшие братья этот фильм просто обожали. И я его смотрел раз 500, а то и больше. Кнопки мигают, круг подставка светится, разве что не пикает. Вот только Вертера не нужно, подумалось тогда. А то ведь он романтик, а я тут голый. Блуждать в тишине и одиночестве мне до такой степени надоело, что я, не раздумывая, встал в оранжевый круг и взялся за поручни. Яркий свет ударил в глаза и почти полностью ослепил. Когда я проморгался и снова стал видеть, из пелены белесого тумана и бликов света соткалось огромное лицо. Нет, явно не человеческое. Лицо Ура, но не мое, все еще носящее отпечаток прежней личности. Лицо сурового существа, привыкшего к решительным мерам. Жесткое, можно даже сказать, жестокое выражение. Глубокие складки, морщины, презрительно поджатые губы. Перья на голове белоснежные, но редкие. И выдающийся, монументально огромный крючковатый нос. Темные, почти черные, глубоко посаженные глаза в обрамлении тонкой работы татуировок. «Наконец-то!» — сказало лицо. «Я уж думал, не доберешься, как и последние пятеро». И замолчал, явно ожидая ответа. Вот что тут было ответить? «Кто ты?» «Глупо, сейчас сам расскажет». «Какие еще пятеро?» И так ясно, мои предшественники. Заплутали в лабиринте и передохли. Какая разница, кто они были? Главное, я дошел, а они нет. Где я? Ну это вообще тупизм. В лабиринте, Я в игре? Или это меня так глючит? Интересно, а если он... Оно. Лицо, значит, оно. Оно глюк. Оно в этом признается? И что будет, если признается? Как тогда себя вести-то? Громко орать, требуя у невидимых санитаров дополнительную дозу успокоительного? Короче, собеседника я нашел, но вот в упор не мог представить, о чем же мне с ним разговаривать. Лицо нахмурилось. «Ну, чего молчишь?» «А что сказать?» «Не хочешь поинтересоваться, кто я? И как сюда попал? И для чего?» «Ну, думаю, ты тут самый главный. Неважно, кто главный. Главный маг, главный бог, главный ур. Попал я сюда пешком, а для чего, и так узнаю, раз уже попал». «Попал, попал! Конкретно попал! Дерзкий ты какой-то! Но это хорошо, мне такие как раз нравятся. В общем, ты почти во всем прав. Я последний из урод-адуров, почтивших вниманием этот жалкий тьмою забытый мир». «Ага». «Что ага?» «Да нет, ничего, я так, продолжай». «Дозволяешь, да?» В голосе урод-адура послышалась полунасмешка-полуугроза. «Не возражаю. Я решил на всякий случай сменить тему. Я там в коридорах статую видел. Чем-то на тебя похожую, только перекрученную и будто радостную. Твоя? Моя, но не позже, если испытание пройдешь. Какое еще испытание? Ну, одно ты уже прошел, добравшись сюда. Многие, да большинство, еще на этом этапе отсеиваются. Так что осталось всего два. Выполнишь задание, открою секрет статуи и дам путевку в жизнь. В смысле? В прямом. Пропуск. Без него тебе из подземелий Уров только в межмирные туннели дорога, а в жизнь лишь с моего согласия и благословения. Полученное обязательное задание — испытание духа. Условия выполнения. Следуйте инструкциям Великого. Награда — 10 тысяч очков опыта. Доступ к заданию — испытание веры. Штраф за невыполнение — проклятие урода дура. А за первое испытание будет награда? Ты ее уже получил. Ухмыльнулось лицо. «Когда наша беседа завершится, сможешь воспользоваться плодами». «А что было за испытание? Испытание чего? Удачи, тела, спортивной ходьбы?» «Испытание воли. Знал бы ты, сколько уров безвольно складывали руки и умирали в лабиринте, сколько погибло в ловушках, скольких растерзали и сколько погибли от жажды, ибо не смогли волей своей создать даже простейшего источника влаги». «Ага, я так и думал». «Реальность в этих подземельях пластична, и каждый найдет то, чего более всего жаждет». «Я не жаждал ловушек. Пламя, лезвия, колья, ямы. Бррр». «Жаждал. Иначе не нашел бы. Но нужно сказать, тут реальность хоть и пластична, подвержена субъективному воздействию, но и объективных факторов немало. Например, моя статуя. Тамбурная дверь, помнишь? И много-много чего еще». «А муравьи? Эти, как их, муравушки рабочие?» «Какие муравушки?» «Из одной кельи. Правильно, кельи? Полезли истерзанные чуть живые муравьи с собаку размером. Один из них меня цапнул. Было больно, и этого я точно не жаждал». «А, жаждал. Ты подсознательно ждал встречи с монстрами, как ты бишь их зовешь, мобами. Вот это они и были. Потом ты хотел встречи с мудрым наставником. Хм. Неписем. НПС, да. Это, стало быть, я и есть. Я еще штанов жажду. И вообще одежды. Хожу, как нудист какой, прости господи». «Тебе простительна эта оговорка, ибо ты идешь по пути инквизитора. Стало быть, помимо великой внутренней тьмы, должен будешь обращаться еще и к внешним источникам энергии. Заемным. Но старайся образовать средоточие силы внутри, а не вовне. Помни, ты Ур. Да еще и последователь внутренней тьмы, как по заказу прямо. Почти как я в молодости. Только я шел путем воина. Истинный урод полностью самодостаточен. Не найдя своего собственного ололо, не станешь одаренным». «Одаренным?» «Почти. Пока тебе не понять, в чем разница. И это случится не скоро. А сейчас? Сейчас я должен убедиться, что дух твой достаточно зрел». «Для чего?» «Почти все прочие расы появляются в жизни сразу, без предварительного отбора. Только уры, драконы и пельменцы с кряками отбирают зерна от плевел. Потому и стоит наш мир, несмотря на то, что...» Голос прервался, будто передумал сообщать нечто важное. «В общем так. Крепость духа. Докажи». «А как?» «Один из тоннелей, ведущих из этого зала, приведет тебя в логово гулей. Истреби этих падальщиков. Совсем. Пусть останется о них лишь воспоминание». «Перебить? Много их? Сильные?» «Много. Несколько сотен, а то и тысяча. Очень сильные. Для тебя. Для меня нет, но я сейчас не вправе напрямую вмешиваться. Мир жизни для меня теперь закрыт. А ты? Ты не справишься даже с одиноким гулем, не говоря уже об их королеве». «И как быть?» «Яд, зараза, болезнь, эпидемия. Гули-трупоеды, падальщики, могут жрать практически все. Они и жрут. Найди в лабиринте то, что приманит их, и в итоге погубит». «А при чем тут дух? Ну, передохнут трупоеды, и что?» «Уничтожение целой расы требует зрелости мышления, уверенности в правильности своих действий и крепости духа. Гули не просто тупые звери. Они разумны и не всегда были отвратительными пожирателями дохлятины, какими являются сейчас. Просто они прокляты. У них есть шанс исцелиться, вот только снять проклятие тебе сейчас не по зубам. А истребить? При должном старании и стремлении вполне. Хорошо, сделаю. 10 000 опыта — это круто. Что искать? Что мне нужно найти в лабиринте? Ты согласен принести в жертву собственной выгоде целую расу? Ага. И тебя не покоробит это злодейство? Не будет терзать совесть? Ты так спокойно воспринимаешь задание устроить геноцид целой расе, потенциально способной сбросить оковы зла? Не. Знал бы ты, сколько мобов я уже перебил. 1000 и больше, 1000 и меньше. Хочу уже из ясли выбраться. Надоел мне этот лабиринт, да и коты. Никогда не любил бродилки. Мне больше экшен в играх нравится. В играх? Ха! Ну-ну. Хорошо. Посмотрим, настолько ли крепок твой дух на самом деле, как ты говоришь. Что именно тебе нужно найти, я не знаю. Но оно тут точно есть. Вернее, появится. Сейчас я уйду. А ты обратись к внутренней тьме. Она укажет путь. Когда задание будет выполнено, возвращайся.